Мрир, мурлыкнул Нейлус, выбивая Гарруса из самокопания. А что у тебя за история была с ящиком и клеткой? Наши сокровища тут же заинтересовался. Я допила эрк и поставила на стол кружку. Да как-то раз переродилась я в довольно спокойном мире. Там через портал перли твари и вырезали все, что попадалось. От такого определения спокойного мира Нейлус удивленно приподнял надбровные щитки, а Рус чуть не поперхнулся. Я похлопала его по спине. Аккуратнее. Пыхнув смущением, Вакариан поставил кружку на стол от греха подальше. Интересно, а он хоть понимает, что в такие моменты вызывает у меня почти непреодолимое желание его потискать? Кого-то такая нерешительность и постоянное смущение в личных отношениях раздражали бы и выглядели как слабовольность и бесхарактерность. Но для меня голубоглазый турианец очень милый и очарователен, ну прямо мнущийся котейка, пытающийся осторожно приблизиться и устроиться рядом, особенно на контрасте с ощущением его ауры, мягкой и ласковой, но это обманчивая мягкость и нежность мифриловой кольчуги. Они всегда мягкие и текучие, облегают тело словно плотный шелк. Мифриловое и кольчужное полотно стекает по руке как вода, но стоит ей встретить удар, как от мягкости не остается ни следа. Так и груз, мягкий и податливый, как мифрил в покое, и такой же лучащийся, полный внутреннего тепла и света, как слиток лунного золота, оружейного металла высших эльфов. Имрир, не спорю, у Руса очень приятная аура, но ты начал рассказ, произнес Нейлус, передавая мне креманку с десертом. Грус, к которому я привалилась плечом, только сидел и молча хлопал глазами. У меня, осторожно уточнил он, у тебя, безмятежно подтвердил Нейлус. Крайг глянул на меня, на пребывающего в раздрае Груса и... толкнул ему по ментальной связи весь спектр своих ощущений от одного факта присутствия нашего сокровища рядом. Я только вздохнула, чуть поправляя информационный пакет, чтобы Рус смог получить и осознать его без лишних нагрузок. Если парень не может поверить словам и своим же выводам, пусть будет так. Шоковая терапия, она иногда бывает полезной. Это лично мои ощущения. Пожав плечами, добавил Нейлус, глядя в растерянные голубые глаза. Полагаю, у Мрир ощущения гораздо ярче и острее. Я согласно кивнула и сделала то, что когда-то зареклась делать. Я дала возможность другому разумному погрузиться во внутренние слои моей ауры, позволяя ощутить то же, что и я, без контакта с поверхностными мыслями. Груз замер, словно оцепенел, пустыми глазами глядя куда-то в никуда. Удар по чувствам был настолько силен, что на какое-то время выбил его из реальности. Я уже давно разорвала связь, но он так и сидел без движения, осознавая то, что было ему передано, то, что он смог ощутить и почувствовать, анализируя и делая правильные выводы. И на этот раз, впервые за все время нашего знакомства, не возникло конфликта между логическими выводами и восприятием. Такое нельзя трактовать двояко или ошибочно. Игорус, наконец-то, понял, поверил и принял. Огромный пласт самонаведенных закладок неожиданно пришел в движение, привлекая мое внимание. Мощная воля и разум легко и непринужденно ломали самостоятельно созданные закостеневшие барьеры, походя сметая то, что мешало осознанию и пониманию, перенастраивая связи и логические выводы. Я впервые за свою практику менталиста видела такое. Парень, не имеющий никаких знаний и опыта, виртуозно работал с собственным разумом на одних инстинктах, жестком убеждении и железной воле, перекраивая самостоятельно надетые на себя узы, безжалостно выдирая и разрушая то, что мешало ему поверить и принять. Мне оставалось только чуть-чуть корректировать его неосознанную работу, чтобы сгладить последствия. Я бы в этом творчестве разбиралась часами, осторожно зондируя плотно сплетенный пласт, а он справился за каких-то полчаса. Нейлус с тревогой наблюдал за молодым сородичем, чутко вслушиваясь в ментальный план, пытаясь отследить даже малейшие колебания бурлящих чувств. Даже жевать перестал. Такая работа с собственным сознанием не проходит без внешних признаков. Каждая лопнувшая закладка и ментальный тяж отдавался всплесками подавленных эмоций, каждое новое построение и новая связь эхом проносилась по чувствам, меняя ауру и ее восприятие. «Успокойся!» Я кинула Нейлусу еще один канал, давая возможность наблюдать за этим чудом через призму моего восприятия. Что это такое? Ментальные закладки. И он сейчас их ломает. Мое восхищение пронеслось огненной волной. Не думала, что смогу это увидеть своими глазами. Реже встречается только самостоятельное восстановление разрушенного разума и личности. Груз, талантлив до гениальности. Простая констатация хорошо известного факта. Сокровище. В ответ, полное согласие с этим утверждением, окрашенное кровавым отблеском собственнического инстинкта и полным нежеланием делиться. Перестройка восприятия завершилась, окончательно переведя Гарруса Вакариана в глазах Нейлуса Крайка из талантливого сородича в статус новообретенного младшего брата. Инстинкты темного существа сработали без осечек. Теперь спектр за своего брата без сомнения и колебаний размажет кровавой кашей кого угодно. Мы вообще на семье немного повернуты, только ему этого не говори. Нейлус следил за работой сородича очень внимательно. Знаешь же, как он нервно реагирует на любую, даже мелкую похвалу. Знаю, когда всю эту гадость сниму, эта проблема должна сама собой отпасть, но пока, да, пока не стоит, мы и так его задергали, доведя до полного ступора, вон, сидит и только глазами хлопает, медленно приходя в себя после мощной встряски, шоковая терапия, наши все, что поделать, тактичность и аккуратность нам не слишком свойственна, Нейлус оценил невменяемое состояние Гарруса, покачал головой и ушел на кухню. Вернулся он с пузатой бутылкой в руках и тремя мелкими овальными тонкостенными бокалами на невысокой тонкой ножке. Разлив прозрачную золотисто-зеленую жидкость по бокалам, он передал один мне, а второй буквально насильно вставил в руки Гарусу. «Пей». Рус автоматически поднял руку и в один глоток выпил спиртное. Голубые глаза широко распахнулись, он рефлекторно сглотнул, с сипом втянул воздух и замер, хлопая глазами. «Это что?» Наконец выдохнул он, отдышавшись и подозрительно косясь на напиток. «А это настойка, которую гонят мои друзья в своей колонии», — усмехнулся Нейлус, покачивая бокал в руке. «Я как к ним в гости залетаю, каждый раз подкидывают по паре бутылок. Она у них никогда одинаковой не получается». Я аккуратно пригубил ароматную жидкость. «Приятный аромат, фруктовая сладость скрывает нехилый такой градус». Настойка прожгла себе путь по пищеводу и разлилась теплом в желудке. «Градусов с 50 точно есть, а то и все 60, крепкая», — чуть слышно выдохнул Рус. Нейлус неопределенно пожал плечами, перекатывая небольшой бокал между пальцев и спросил. «Успокоился?» Гаррус поставил бокал на стол и коротко кивнул. «Выводы сделал?» Тот же спокойный и миролюбивый тон. В ответ — настороженный кивок. «Хорошо». Нейлус встал, вручил Гаррусу бутербродик, подхватил бутылку. «Я поставлю чайник и скоро вернусь, но...» Пока он пытался сформулировать фразу, указывая на почти полные чашки с эргом, Нейлус уже ушел на кухню, оставив нас наедине. Гаррус молчал. Он прекрасно понял смысл поступка Нейлуса. Он давал ему возможность спокойно поговорить и, наконец, сказать то, что хотел. Сейчас действительно подходящий момент, но Гаррус не был бы Гаррусом, если бы вот так сразу взял и изменился. Вопросы крутились в голове, эмоции вновь взбурлили, мысли метались, а он молчал, пытаясь сформулировать один единственный вопрос, так и эдак вертя слова. «Не спорю, наблюдать за этим по-своему интересно, но какой смысл мучить и так задерганного парня?» Я поставила мелкий бокал на стол, повернулась, удобно растекаясь по краю спинки и мягкому подлокотнику, и ответила на те сакраментальные вопросы, которые постоянно крутились в голове у Гарруса. «Да, я согласилась. Да, решили. Нет, не мешаешь. Нет, ты не прав. Да, согласна. И хватит уже наматывать себе нервы на кулак по надуманным причинам. Нет, тебе показалось». Каждое мое слово вызывало всплески эмоций и новые вопросы, которые тут же получали ответ. Гаррус напрягся, голубые глаза чуть сузились, но он вновь не сказал ни слова, а я пожала плечами и спросила: «А что еще остается делать, если ты сам не собираешься озвучивать эти вопросы? И ты очень громко думаешь, а у меня уже полностью развернулась аура и организм замер на грани перестройки, так что чувствительность разогнана и ее никак нельзя подавить, только перенаправить». Из него словно вынули стержень. Гаррус прикрыл глаза и чуть заметно сгорбился, а в голове билась одна единственная мысль: «Не надо надумывать лишнего». Я подсела ближе, обняла его за плечи, отчего он вздрогнул всем телом. «Мне не нужны слова или какие-то уверения. Рус, я же эмпат, я чувствую твои эмоции так же ярко, как и ты». Он моргнул, повернул голову, удивленно глядя на меня, а потом досадливо дернул мандибулами. «Да, Нейлус тоже знает, но я... Пойми, мы не хотим, чтобы тебе было неудобно». От такой формулировки он вскинулся и попытался объясниться. «Неудобно? Нет, мне не бывает с вами неудобно. Я просто, да, знаю, нервничаешь. Однако, прежде чем он примет окончательное решение, было бы нечестно не предупредить его об одной моей особенности. Рус, только я тебя прошу, не обманывайся на мой счет». Растерянность мгновенно испарилась. «Я не обманываюсь». Спокойный и уверенный ответ. «Или я что-то не знаю, скорее, не оцениваешь во всей полноте. Мне совершенно безразличны жизни всех обитателей этой реальности. Они для меня никто и звать их никак, и я без колебаний принесу их в жертву, если мне это потребуется». Грус нахмурился, бросил короткий взгляд на двери, а в его разуме пронеслись довольно занятные и, в принципе, правильные аналогии. «Да, ты правильно меня понял, а Этериас тоже истинно темное существо. Что он может сделать без контроля со стороны своего якоря, полагаю, ты прекрасно представляешь. Я знаю, что может сделать Асур, Тар, если погибает привязка или если он ее так и не находит. Случаи были, я не намного лучше. Его мои слова не впечатлили. Мой характер он прекрасно просчитал еще на корабле во время первых разговоров, и отлично понял, что я за монстрик. А сейчас только уточнял некоторые нюансы, не более того. Но, задал уточняющий вопрос Грус, но у перерожденцев со временем развивается необходимость во внутреннем круге, в тех разумных, которым мы можем безгранично доверять и которые не дадут сойти с ума. Или мы быстро закукливаемся сами в себе, пока не срываемся. Голубые глаза изумленно расширились. «Как же ты? А кто сказал, что я исключение?» Я приподняла бровь. Я пошла по второму пути и закукливание началось. Уже несколько жизней я сознательно избегаю чужого общества, выбирая опасные и ведущие к одиночеству виды деятельности. Охотник на чудовищ, исследователь, добытчик артефактов, рейдер по некрополям, поисковик и так далее. Любая профессия, не предполагающая тесного общения с разумными. Грус быстро переосмысливал полученную информацию, поправляя составленный психопрофиль, довольно точный, надо заметить, и список вопросов, которые он мне при удобной возможности задаст. Но сейчас ты идешь по другому пути. Да, почему, я с интересом наблюдала за Грусом. Меня он понял вполне правильно, он сам сделал верные выводы и теперь замер на перепутье, делая окончательный выбор. Наверное, потому, что мне уже надоело это вечное одиночество и бесконечные потери. Он ощутимо вздрогнул. Что такое одиночество, он знает прекрасно. В какой-то момент дар перерождения превращается в проклятие, и приходит понимание, что ужасный конец все же предпочтительнее бесконечного ужаса. Двери кухни без единого шороха открылись. Нейлус привалился к косяку и внимательно слушал, не привлекая внимания. Разве нет возможности избежать потерь? Есть. Тогда метод очень уж кардинальный. Я поморщилась. В нашей среде достаточно больных на голову отморозков, и то, к нему прибегают очень редко. Причина, иногда разумным не хватает разума, и они доводят дело до маразма. Взаимные упреки, недоверие, сомнения, все это ведет к ненависти и, как итог, все равно гибель. И один утаскивает с собой на тот свет другого или других. Как-нибудь, я об этом расскажу подробнее. Грус медленно кивнул, беря на заметку сказанное. Данные осмыслены, проанализированы, результаты получены, решение принято, выбор сделан. Но когда пришло время сообщить свое решение и высказать намерение, стратег бесследно испарился. «Мрир, нет никого, кого бы я уважал больше, чем вас», — сбивчиво начал он. Первоначальная формулировка мне понравилась больше озвученной, но требовать от него правильных слов. Итак, маятник качнулся в сторону стеснительного парня очень уж быстро, хотя и больше по привычке. Закладки не выдержали шоковой терапии. Ничего, скоро оклемается от остаточного фона и ненормальное стеснение окончательно пропадет. А пока я собиралась в полной мере получить моральное удовлетворение от созерцания его мучительных попыток сказать то, что Нейлус уместил в две фразы. Но я никогда раньше не думал о ста амеш. Грус говорил, запинаясь и спотыкаясь на словах, не замечая, с каким выражением на физиономии Нейлус наблюдает за его мучительными попытками высказать всего пару слов. «Мрир, это он так пытается пояснить, что раньше никогда не задумывался о межвидовых отношениях и совершенно не знает, как себя вести», — ехидно добавила эта язва, любящая жизнеутверждающие цвета. Грус вздрогнул и резко повернулся. «Это звучит еще хуже», — буркнул он. «В водохранилище скину», — честно предупредил Нейлус. «Сразу мозги прочистит. Я утону. Кто ж тебе позволит?» Я не выдержала и рассмеялась, уткнувшись носом Грусу в плечо. Он подозрительно посмотрел на сородича, привалившегося к косяку и доводящего этим автоматическую дверь до припадка, и поинтересовался. «Ты чайник включил?» «Зачем?» – удивился Крайк. «Я шел поставить чайник. Я его поставил». И довольный собой Спектр вернулся в облюбованное кресло. Рус прикрыл глаза, помассировал шею и выдал. «То есть, ты, специально?» Крайк пожал плечами и зевнул. «Ты же добровольно не скажешь. Так и будешь молчать до последнего. Пришлось на откровенность тебя разводить, сволочь. Как-то обреченно выдало наше сокровище, до которого только сейчас дошло, что было нами сделано и как мы его развели на поговорить. Сволочь!» Согласился темнокожий образчик турианской сволочи и опять душераздирающе зевнул, продемонстрировав острые клиновидные зубы. «Зато ты, наконец-то, разродился, а то так и ходил бы кругами. Кому от этого было бы легче?» Грус устало вздохнул, прикрыл глаза, не зная, радоваться ему, что не дающий ему покоя вопрос разрешился, или дать Крайку в зубы за то, что он сделал. «Злишься?» «Нет, ты прав. Короткое колебание и болезненное признание. Иногда мне недостает решимости и смелости сказать то, что следует. А этим ты обязан своему ажурному творчеству на мозгах», — проворчал я. «Закладки, даже самонаведенные, очень опасны. Что с ними можно сделать? Часть ты только что сломал самостоятельно. Остальное сниму завтра, когда отдохну», — честно ответила я. «Сразу станет легче жить. Я изменюсь?» — напряженно спросил он. «Изменишься?» Сказанное его, мягко говоря, взволновало. Вновь всколыхнулись только-только утихшие сомнения, старые страхи и тревоги. И ведь боится он не изменений в себе, а того, что нам не понравятся результаты его вновь оттолкнут. «Грус!» Я встретила его настороженный и полный паники взгляд. «Не надо так нервничать. Все равно сильно ты не изменишься. Личностный базис сформировался давно и полностью окреп. Скорее, твоя личность обретет завершенность, избавившись от всего наносного». Это его не успокоило. «А зря. Итог будет вообще прекрасный. Особенно, когда с него окончательно осыплется самонаведенный комплекс неполноценности. Даже если изменишься, мы поддержим тебя в любом случае», — припечатал Нейлус. «Что бы ни случилось, мы примем тебя таким, какой ты есть, вместе со всеми твоими масками, какими ты уже успел обрасти. Но, я, Грус, не надо пытаться доказывать, что ты хуже, чем есть». Я осторожно погладила его по скуле. «И, тем более, не надо это доказывать мастеру-менталисту. Я понял», — неожиданно четко и твердо произнес Грус. Сомнения как-то резко исчезли, а еще один кусок закладок распался. Нам он доверял практически безгранично, не допуская даже тени сомнения. Он поверил в прямые и неподразумевающие двоякого толкования слова. «Ну и отлично, а то я уже сама нервничать начала. Кстати, парни, а поспать-то нам не помешает. У нас завтра, сегодня еще». Я представила себе этот список дел. «Мда, я уберу в холодильник», — подорвался Грус. «Да ничего с ними за 5 часов не случится», — отмахнулся Нейлус. «В квартире достаточно прохладно. Идем спать». Меня аккуратно подняли, утвердив на ногах, после чего Нейлус ловко перехватил намылившегося куда-то Груса под локоть и потащил нас в спальню. Спать мы устроились быстро. Короткие раскопки в стенном шкафу явили нам еще пару толстых и пушистых подушек и большой плед. Закинув все, что удалось найти на кровать, Нейлус разулся, скинул куртку, снял оружейный пояс и захваты для оружия и с невнятным бурчанием завалился почти по диагонали. «Если Айти разбудит с утра без причины, подзатыльник получит. А сможешь?» — скептически полюбопытствовал Грус, подвигая сородича с середины. «Победить его?» — Нейлус перевернулся на бок к нам лицом, подложив под голову подушки, и милостиво освободил место. «Сейчас? Нет, конечно. Я должен сперва прийти в форму после ранения. И как ты собираешься сдержать обещание?» — продолжал допрос Грус, укутывая меня одеялом. «А когда он напакостит или что-то в очередной раз натворит, то законный подзатыльник принимает безропотно», — ухмыльнулся Крайк. Грус хмыкнул, устроился удобнее. «И что, Рус?» «Невысказанная спать была команда. Было понято правильно», — и Грус, уткнувшись носом мне в спину между лопаток, затих. «Иногда он невыносим», — едва слышно булькнул Нейлус. «Я все слышал. Плед отдай. Прохладно же, мерзни молча». Грус милостиво выделил уголок пледа. «Ну ты и ССС, светлый». Тихое рычание и невнятный матюк были прекрасной заменой пожелания приятных снов, как и ехидный смешок. И я быстро пригрелась под тонким одеялом и пледом, под тихое беззлобное переругивание делящих здоровенный квадратный плед мужчин. Глава 34. И понеслась душа по кочкам. Разбудила меня вибрация принятого сообщения. Тихое, но настойчивое жужжание выбило из сна, Над головой едва слышно ругнулся Гарус. Полыхнув досадой и раздражением, жужжание пропало. Я сделала вид, что не проснулась, только завозилась, удобнее умастила голову на плече Нейлуса, которого тоже разбудила вибрация инструментрона. «Рус, что-то случилось?» — задал он уже ставший привычным вопрос, прекрасно зная, что я уже не сплю. «Ничего особого, но мне только что пришло почти два десятка сообщений сразу». Ментальный голос был кислым и тоскливым. «Видать, отправитель наше сокровище уже порядком достал, а послать вежливости воспитания не позволяли». 20. Искреннее удивление пронеслось по связи. «Это кто тебя так жаждет?» «Хороший вопрос. Мне тоже интересно. Сам глянь». Короткое вошканье. Гарус снял инструментрон и протянул Нейлусу. «А я пока схожу, завтрак сделаю». Матрац дернулся, когда младший турианец встал, но его шагов я не услышала. Как и любые хищники, при необходимости представители этой расы ходили совершенно бесшумно. Как только закрылась дверь, я тут же открыла глаза. Меня очень заинтересовал непонятный отправитель, чьи сообщения так не нравятся Гарусу. Посмотрели. Все сообщения были присланы доктором Хлои Мишель. Ну надо же, а я-то думала, мне показалось, и в реальности такого навязчивого внимания не будет. Оказалось, еще и как будет. Ладно, с этим вопросом разберемся в свое время. Неожиданно, Нейлус перелистнул на следующее сообщение, с неподдельным интересом читая очередное приглашение встретиться. Ожидаемо, ты ее не видел своими глазами. Хмыкнула я, возможно. Задумчивый голос вызвал вполне закономерные опасения. Что задумал? Нам же нужно заключение от врача Альянса. Коготь уверенно ткнул в кнопку «Ответить». Вот мы его и получим. Думаю, Хлоя не откажет своему знакомому в столь мелкой просьбе, как помощь с двумя детьми. Гарусу это не понравится. Ну так я его сперва спрошу. Нейлус быстро набил сообщение и сохранил его. Пусть сам отправит. Не думаю, что он откажется. Но ему это не понравится. Полагаю, мы придумаем, чем компенсировать нашему светлому это небольшое моральное испытание. Он неопределенно взмахнул рукой. Я улыбнулась. Циничная сволочь. Я с этим утверждением никогда не спорил. Мягкое, чуть окрашенное металлом мурлыканье в ответ. Темнокожий турианец прекрасно умел пользоваться возможностями своего необычного голоса и никогда не стеснялся это делать. И чем компенсировать собрался? У нас планируется интересный вечер. Тихий смешок. Что-нибудь придумаем. Вечером, да, вечером будет интересно. Как бы не слишком интересно. Ты понимаешь, что моя больная и довольно богатая на всякие сюрпризы фантазия при энергетическом опьянении может завести куда угодно. А ты еще предложил набраться для пущего эффекта. Понимаю. В зеленых глазах промелькнуло жгучее любопытство. Цитадель хоть устоит, не могу дать гарантий. Вспомнив одно из перерождений, когда я очнулась на границе свежеинициированного некрополя, поежилась. Завтра и узнаем, какой будет итог. Флегматичный тон как-то не слишком стыковался с азартом. Нейлус поразительно авантюрен, и с него станется провести опасный эксперимент чисто интереса ради. Экспериментатор. На мое бурчание, тихий смех, не злись. Он легонько скользнул пальцами по моей щеке. Вхождение в силу бывает раз в жизни. Я ведь прав, прав. Тогда не забивай себе голову тем, что может быть. Полагаю, нам хватит самоконтроля не довести до массовых разрушений, а общественные беспорядки – частый спутник спектра. Ирония в глазах, и чаще всего он нас сопровождает, когда мы не работаем. Даже так, в принципе, логично. Гарусу идея с доктором Мишелли правда не понравилась. Когда мы выползли на кухню и порадовали откровенно растерявшегося Руса столь специфичным решением с медосмотром детей, он только тяжко вздохнул, надел инструментрон на руку, включил, перечитал сообщение, чуть заметно поежился, но отправил его адресату со словами: «Нейлус, ты бы знал, как я хочу тебя за это покалечить во время спарринга». «Чего он хочет сделать? Покалечить? Рус, я его только вылечила. Вот это меня и останавливает», — хмуро признался снайпер. Крайк от такого поворота растерялся. «Что так сильно достало?» — виновато спросил он, подходя к занятому сородичу. А я вклинилась между своими мужчинами и обняла их за талию, чем сходу сбила злость Гаруса, и теперь с интересом наблюдала за священнодействием по приготовлению напитка. «Доктор Мишель слишком настойчиво», — обтекаемо ответил тактичный парень, аккуратно смешивая ароматные ингредиенты в небольшой стеклянной баночке. «Доставляет проблемы?» — Гарус неопределенно передернул плечами. Сказать четко это не позволяло воспитание и собственные принципы, но и нет не скажешь, будет откровенной ложью. Рус, мы как-нибудь решим наши проблемы. Я указала пальцем в пакетик с какими-то голубыми листиками, очень вкусно пахнущими лимоном. Этого добавишь, я помню. Спасибо. Грус шевельнул мандибулами, глянул на меня с едва заметной улыбкой, встряхнул баночку со смесью и указал когтем на кусочек мелко поломанного голубого листика и продемонстрировал мне. Уже добавил, если будет слишком много, перебьет все запахи и вкус. Пахнет вкусно, лимоном. В небольших количествах листья цезры добавляют приятный аромат и привкус. Но если переборщить, напиток станет совершенно несъедобным, терпким и горьким. А как? Я вернула руку обратно Русу на талию и продолжила с интересом наблюдать за работой. Осмешивал Эркон красиво. Точные экономные движения, ненавязчивая естественная грация. Так работают высококлассные алхимики. Вопрос встречи с доктором Мишель мы отложили в сторону и занялись, собственно, завтраком. Пока Грус готовил эрк, Нейлус разогрел закуски и расставил на столе, а я продолжала, к нашему обоюдному удовольствию, мешать Русу, пока он не закончил смешивать сухую смесь и не потянулся за кипятком. И тут я резко вспомнила, что не помешает узнать, что там на норме творится. Пока Рус разливал кипяток по толстостенным кружкам, а Нейлус распаковывал и разогревал готовку Себастьяна, периодически что-то втихаря таская с тарелок, я связалась с Присли, не давая видя. Новости порадовали. Техники обещали сегодня к середине ночи полностью закончить работы в трюме. Биц проверили и сейчас что-то там настраивали. Зал для брифингов только-только начали переоборудовать. А еще довольный Адамс сообщил, что скоро прибудет на корабль какой-то турианский инженер, который разбирается в двигателях, стелс-системе и ядре Нормандии. Никаких срочных дел не было, мое присутствие на корабле не требовалось. Наш капитан хоть и был порядком задерган, но доволен. Попрощавшись с Присли, я связалась с Лерой. Археолог, как ни странно, уже была на ногах и сразу сообщила, что сейчас очень занята с послами государства Русь. Получающимся от азарта и энтузиазма глазам поняла, малышка нашла себе занятие по душе, ну и пусть развлекается. Наконец, все приготовления были закончены, и мы устроились за большим кухонным столом завтракать. Удивительно просто, никаких неожиданностей, проворчала я, отключив инструмент Рон. Даже как-то странно, Грус поставил передо мной кружку с ароматным напитком. В этот раз его состав был иным. Пахло лимоном и бергамотом со сложным травяным букетом. «Ждешь проблем? Да я всегда их жду». Пожав плечами, я подцепила небольшой бутербродик с большого блюда. «А что, вы их не ждете? Я жду их ближе к середине дня», — флегматично заметил Рус. Нейлус улыбнулся, двумя точными движениями разрезав мясной рулет на три части. «Какие на сегодня планы?» — спросила я, протягивая тарелку. «Свозить детей к врачу и получить заключение о состоянии здоровья. Пережить визит работника органов опеки, если он будет», — отозвался Грус. «К Народе надо заглянуть, оружие пристрелять и броню подогнать, и организовать встречу Себастьяна с Кахаку», — добавил Нейлус. «Тебе с галетами или гарниром?» «Да, и это тоже». Я глянула на тарелки. «Гарнир давай», — и потянулась за кружкой, источающей ароматы каких-то цветов. Я осторожно пригубила напиток. Совершенно другой вкус, словно высококачественный черный чай с бергамотом, лимоном и цветочными нотками. В этот раз эрк был подслащен. Вот кто бы знал, что Рус умеет так готовить. Завтрак прошел в тишине и спокойствии. Никто не позвонил, никто ни с какими неожиданными проблемами не нарисовался. Подозрительно как-то. Особенно, в преддверии приближающейся встряски полной перестройки организма. Быть того не может, чтобы я вошла в силу без проблем. Однако, как ни странно, ничего неучтенного пока не всплывало. Мы залетели в новую квартиру и забрали Себастьяна, детей с аетериосом и полетели в клинику. Доктор Мишель нас уже ждала, хотя, правильнее было бы сказать, что она ждала Груса, и наша дружная компания вызвала у нее вспышку недовольства и разочарования. Ну, что ж поделать, нет в мире совершенства. Однако, Хлоя быстро сориентировалась, отведя детей и сопровождающего их опекуна к педиатру, быстро вернулась и попыталась поговорить с Грусом, который, вроде как и не был против поговорить. Но, в общем, их общение выглядело бы до нельзя забавно, если бы так не раздражало Груса и меня. Но наше сокровище не был бы гениальным стратегом и тактиком, если бы не нашел удобоваримый выход из ситуации. Рус рассказывал мне и Нейлусу о том, какой замечательный специалист Хлоя Мишель и какие у него были дела в этой клинике, при этом так передвигаясь по кабинету, что между ним и Хлоей всегда было какое-то препятствие. Стол, стул, ну или Нейлус, если мебели в нужный момент не оказывалось рядом. И это очень живо мне напомнило игровой эпизод, в котором Гаррус также лавировал вокруг большого тактического стола, чтобы тот всегда располагался между ним и Тали. И продолжались это занимательное маневрирование точно до возвращения Себастьяна и Аэтириаса с детьми. Как только Рус поравнялся с ними, Аэти, быстро оценивший ситуацию, с восхитительной бесцеремонностью выдал: «Вы там скоро? У нас еще много дел». Рус тут же встрепенулся и ответил первым: «Хлея, простите, но нам и правда надо идти». Мордочка у него при этом была виноватая до невозможности. Печаль, тоска и разочарование в одном флаконе. И главное, что эмоции-то искренние, вот только причина у них была не совсем та, о которой подумала Хлея. Доктор ощутимо расстроилась. «Да, я понимаю, га, офицер Вакариан, у вас много дел, если будет возможность». «Да-да, конечно, доктор Мишель». И на этом Гаррус технично слинял, выскользнув из кабинета доктора. И мы четко поняли, что он сделает все возможное, чтобы такой возможности не возникло без крайней на то нужды. До стоянки мы шли в молчании, но когда погрузились в аэрокар, и машина взлетела, Нейлус, полыхая виной, выдал: «Не знал, что все настолько, серьезно». Гаррус передернул плечами, но никак не прокомментировал. Только нахохлился и мрачно смотрел через лобовое остекление на транспортный поток. «Куда мы сейчас?» – спросила я. «Предлагаю заглянуть к Нараде, пока есть время», – ответил недовольный снайпер. «Пристрелка оружия и подгон брони времени займут немало. До вечера я бы не стал откладывать». Мои слова о вхождении в силу он помнил и предпочел не оставлять незавершенных дел под конец дня. Мало ли что может произойти. В этом я его поддерживала, да и Нейлус не возражал, быстро перестроив кар в нужный поток. Пока мы летели к СБЦ, Гаррус связался с Нараде и уточнил, свободны ли стрельбище с мастерскими. Они были условно свободными, и на пару часов занять мы их сможем. Транспортная сеть цитадели – это нечто невероятное. Воздушные трассы, проходящие над жилыми кварталами и президиумом, это едва ли пятая часть всего потока, снующего по станции. Основная масса транспорта передвигалась по туннелям цитадели ниже условного уровня земли. Огромная разветвленная система овальных в сечении туннелей разного диаметра пронизывает станции условно кровеносная система. В центре летает частный и общественный воздушный транспорт, а по стенкам ходят автоматические бесплатные поезда монорельсов, позволяющие жителям огромной станции беспроблемно передвигаться по жилым лепесткам. Что занятно, эти самые монорельсы являлись такой же частью цитадели, как хранители, белковые чаны с питательной пастой, водохранилища, системы микроклимата и жизнеобеспечения, лифты и прочее, и также не поддавались контролю со стороны. Расписание движения, скорость, маршруты, остановки, все это контролировалось самой цитаделью, или, скорее, катализатором. Не знаю, какие социальные эксперименты ставит это древнее существо, но работает оно определенно с размахом. Назвать катализатора просто и у меня не поворачивался язык. За миллиард лет у любого мыслящего существа, независимо от того, как оно появилось на свет, возникнет полноценная личность и самосознание, а учитывая, на какой платформе обретается это ты, я поежилась. Знать бы еще, на что похожи его носители, можно было бы судить о степени его развития. Впрочем, если вспомнить об уровне технологий жнецов, прекрасным примером которых являются хаски и вообще эндокринация в целом, я бы поставила на существование органического мозга носителя, или кристаллического, который тоже может быть органическим, а это уже ни в коем случае не обычное, это полноценно живое, мыслящее, одушевленное существо, способное к эмоциям, а значит, и к нелогичным действиям, и к субъективным оценкам. Знать бы еще, что этому живому существу надо, что он так упорно хочет получить в итоге, тратя так много сил, ресурсов и времени на возню с органическими видами. Я не верила в канонные причины жатвы. Это маразм чистой воды, как и канонная задача катализатора. Проблема войны синтетиков и органиков имеет только одну причину – тупость и отсутствие мозгов у органиков, не способных сосуществовать с теми, кого они породили. Могут, но не хотят ни сосуществовать, ни воспитать, ни принять такими, какими они их создали, забыв про ответственность перед теми, кого сотворили. За примером далеко ходить не надо. Кварианцы и геты. Вот уж где эта черта проявилась во всей своей неприглядной красе. То, что могут, это я знала точно. Жила же я 103 года в мире, в котором маги сумели создать полноценный и магический аналог синтетиков, различных по структуре и назначению големов, и прекрасно жили в полном согласии и симбиозе. Да чем это я? В каждом родовом замке, в каждом форпосте и крепости был свой разум, который обладал полным контролем за гарнизоном големов и всеми системами комплекса. Моего реципиента и трех его братьев вообще вырастил и воспитал разум родового замка, когда все старшие поколения было выбито в клановой войне. Защитные системы смогли спасти только наследников, и никого это не удивило. Подобные случаи – не редкость, но это там, на Игросе, в мире, где правит разум. А вот в других мирах самомнение и уверенность в собственной исключительности подводит живых существ, ставя под сомнение их соответствие понятию «разумный вид». Вопрос, что так ищет катализатор, не давал мне покоя уже давно, и пока я даже не приблизилась к пониманию сути вопроса. Надо бы поговорить с властелином на Вермайре. Он даже в каноне не отказывает в разговоре и дает прекрасные ответы. Честные, четкие, лаконичные. Вот только стрёмно как-то. Да и доводить ситуацию до вооруженной стычки с Сарином я не собираюсь. Глянула на сидящего рядом расслабленного Айтириаса. Еще одна проблема, и очень серьезная. Чтобы мне не заливал Ласур, его фразы «я придирчивый и я привык доверять своему чутью» прекрасно характеризовали это милое порождение неизвестного сумрачного гения. Технически Айти – рецессия какого-то своего древнего предка, сохранившая всю его силу, ум и характер без искажения и налета мирной жизни. К выбору привязки он подходил осторожно и критически, подбирая для себя напарника по каким-то одному ему ведомым, но очень жестким критериям. И когда он нашел подходящего кандидата, Асуру хватило доли мгновения, чтобы оценить Сарина, признать годным, принять решение, инициировать импринтинг, стабилизировать пошедшую в разнос психику и вернуться в адекватное состояние, выйдя из срыва. А это очень, очень показательно. И ведь если бы Сарин не удовлетворял его требованиям, полагаю, остались бы в коридоре корабля два трупа. А эти не пошел бы добровольно на импринтинг с тем, кто ему не подходит, не тот у него характер. Скорее, погиб бы от своей руки, перед этим убив случайную и нежелательную привязку. Вот мне и любопытно, что такого особого увидела Этериас в Сарине Артериусе, тогда еще молодом парне, если сам, добровольно, отдал ему свою верность и, фактически, самого себя. Что увидел такого, что не встречал раньше? Было же три отклика, но по каким-то причинам предыдущие кандидаты не подошли, выбрал он именно Сарина. И есть у меня серьезные подозрения, что если Сарин изменится настолько, что перестанет подходить под те самые жесткие критерии, а и хватит силы воли убить самое дорогое для него существо, фактически, ось мира, то, что он потом перережет себе горло, ничего не меняет. Последнее время меня все больше и больше занимали два вопроса. Что заметил в Сарине Айтириас, если выбрал его как якорь личности? И что такого увидел в Сарине Назара, раз почти 18 лет с ним таскается и так бережно к нему относится? Бенезию, насколько я знаю, жнец сломал, походя вместе со всеми ее десантницами, с которыми матриарх прибыла уговорить Сарина не быть насколько жестоким. Могут ли ответы на эти два вопроса приблизить меня к пониманию истинной цели жнецов? Возможно. А Этериас вряд ли сможет дать мне внятный и четкий ответ. В момент выбора сработали инстинкты, чрезвычайно развитые у таких, как он. А вот Назара. Назара, другое дело. Он мог бы дать ответ, если бы захотел. Но вряд ли он захочет мне объяснить свой выбор. А мне очень важно знать, зачем властелину спектр совета Сарин Артериус? Нет, не так, кто именно нужен Назаре. Спектр совета или конкретно Сарин Артериус собственной неповторимой персоной, притом, в здравом уме и с цельной личностью, готовый добровольно сотрудничать. Опять же, все упираются в Сарина. Сомнительно, что такое существо, как Назара, будет просто так подрабатывать обычным, хоть и оригинальным кораблем для одного из бесчисленного множества органиков. Что-то ему надо от Сарина. Чем-то он выделился из того огромного количества рудиментарных, с которыми сталкивался Назара в нашем цикле. Но чем, и что надо жнецу от своего любимца? Помощь в начале жатвы? Смешно. Не нужна жнецам цитадель для прибытия в эту галактику. Они прекрасно и, главное, быстро летают своим ходом. Вон, Назара Сарина по галактике катает столько лет и ни разу не засветился при выходе из реле. Надо будет, и предвестник прилетит своим ходом вместе со всеми своими сородичами по первому же сигналу катализатора или Назары. Сомнений в том, что эти двое в состоянии такой сигнал отправить, у меня не было. Технология квантовых пар была милостиво подарена жнецами населению пространства цитадели. Именно такое устройство, позволяющее мгновенно связаться с советником Спаратусом из любой точки галактики, даже из перегона, было еще вчера установлено в моей каюте техниками спецкорпуса. Притом, жнецам как-то удалось обойти ограничение на скорость передачи дополнительных данных. Что еще? Личные симпатии? Слишком велика разница в восприятии и жизненном опыте. Сарин для него где-то на уровне, в лучшем случае, мелкого котенка. Хотел бы сохранить, посадил бы на поводок, подправил мозги, навешав закладок, и все дела. Так нет же, уговаривает, убеждает, обучает и следит, чтобы не дай всеизменяющий случайно не погиб или с ума не сошел. Пойму причины подобного поведения Назары, возможно, пойму, что жнецам так надо от органиков. А если пойму, что им надо, возможно, придумаю, как спасти этот цикл от жатвы. Посмотрим, что будет в голове Бенези. Может, я хоть какой-то ответ получу. Дорога от клиники до СБЦ много времени не заняла, и вскоре наш жизнерадостный аэрокар припарковался на уже знакомой закрытой парковке где-то под башней СБЦ. Пока мы выгружались, мимо нас протопали два турианца в привычной для сотрудников службы безопасности черно-синей броне. «Здорово, Груз», — выдал один из них, когда они поравнялись с нами. «Возвращаешься обратно к нам?» — ответить он не успел. А эти, который в этот момент помогал девочке выбраться из салона, поставил ребенка на землю, повернулся и выдал с честной физиономией: «Не вернется, он теперь наш». От такого заявления Груз подзавис. А СБЦшник, уставившись на Асура и явно его узнав, отступив на шаг, пробурчал: «Духи, у меня галлюцинации?» «Нет», — сказала эти, — «это у меня галлюцинации. Десари, ты же сейчас должен быть в черной страже». «Так я там и был, до ранения», — несколько оторопело ответил темнокожий турианец. «Пока не восстановлюсь и не наберу форму, поработаю в СБЦ, потом вернусь». «А кем работаешь?» — с интересом полюбопытствовал Асур. «Не поверишь, патрульным. Охраняю башню совета, чтоб не угнали», иронично хмыкнул седой парень. «Типа того, у нас пост, от входа в башню до фонтана и обратно, и так весь день, кругами». Кислый голос явно показал, как Десари задолбал этот маршрут. «Да, Дес, это очень способствует возвращению в форму», язвительно буркнул Груз, который тоже когда-то патрулировал в кольце Президиума. Патрульный из черной стражи шпильку сородича проигнорировал. «И все же, а эти, что ты тут делаешь? Твоего же нет на станции». «В арсенал иду», — честно ответил он, поднимая девочку на руки. «Оружие пристреливать». «Ты не ответил на вопрос». «Со мной он». С тяжким вздохом донеслось из машины, и Нейлус, наконец, выбрался из кабины. «Временно, Крайк», — удивленно воскликнул второй турианец. «Так ты живой, а мы слышали». «Да-да, меня убили», — раздраженно отмахнулся Нейлус, которого это уже порядком достало еще в доках спецкорпуса. «Знаю, и теперь этот неугомонный дух вдохновляет нас своим присутствием», — едко выдал Груз, все еще несколько обиженные на друга за подставу с доктором Мишель. «Ну я же не со зла, прости, кто ж знал, что там?» Нейлус запнулся, подбирая нейтральные слова. «Такое», — Груз поморщился, недовольно прижав мандибулы к щекам. «Покалечу и прощу». Десари с напарником недоуменно переглянулись. «Жаль, ваш спарринг не увидим», — расстроенно протянул темнокожий турианец. Нейлус с Грусом совершенно синхронно поморщились. «Бой будет интересным. Они оба хорошие бойцы», — неожиданно выдал эти. «Но я их обоих победю». Асур запнулся, растерянно моргнул, посмотрел на широко улыбающегося Лукаса, поправился. «Побеждю, ну Амира звонко рассмеялась, обхватив его за шею. «Забыл, как это слово правильно», — досадливо произнес Белобрысый. «Мы тебя поняли», — усмехнулся Нейлус. «Не психуй только». Десари как-то поменялся в лице и резко намылился линять. Подхватив напарника под локоть, потащил по парковке со словами: «Нам же еще до Президиума добираться». «Мы пошли, но...» «Начал было второй. Пошли, и счастливо вам». Так и утопал, утащив сородича чуть ли не силой куда-то в другой конец парковки. Для веселящихся Нейлуса и Груза сути причина маневра тайной не являлись, а расстроенные эти на поспешное бегство собеседников внимания не обратил, больше переживая, что забыл, как правильно склоняется слово чужого языка, бурча под нос. «Победить, склоняется, побеждать, мы, победим, а я, победю, нет, могу победить, да, побеждю, нет, да побеждишь ты нас», — Груз запнулся. Да чтоб тебя, а эти, пошли, мозги ты наши уже победил. Себастьян, наблюдавший этот цирк, наконец отмер и осторожно уточнил. Случилось что-то, что потребовало наше присутствие в СБЦ. Нет, нам надо подогнать броню и пристрелять оружие. Это заверение повара успокоило, а эти упорно пытался проспрягать глагол «побеждать» под хихиканье детей, которые думали, что это он так шутит, и даже предлагали свои варианты. Вот только седой парень озадачился совершенно серьезно. Пока мы топали в арсенал, все это время Асур пытался разобраться с упрямым глаголом, периодически перескакивая на другие земные языки. Уже перед дверями последнего на нашем пути лифта, его осенило. «Так он что, вообще в такой форме не спрягается?» «Не спрягается», согласилась я. Айти тут же успокоился и отбросил решенную задачу, потеряв к ней интерес, зато пристал к Гарусу. «Знаешь, а у них в японском вообще будущего времени нет, представляешь? Интересно, что это за общество без будущего?» Задумался и уточнил. «Хотя у них есть вероятностная форма. Нет, этот язык я так быстро не выучу. И зачем он мне? Ты, главное, когда инспектор придет, по-русски с ней не вздумай заговорить», — буркнул Найлус, с чьей подачи когда-то давно Асур выучил совершенно чужой для него язык, впечатлившись разнообразием и возможностями нецензурной его части. «А на каком надо?» «На английском. И только на нем». Айтириас согласно кивнул. «Понял. Все равно же интересно. Язык помогает понять расу. И что бы ты понял из языка ханеров?» — иронично поинтересовался Гарус. «Помимо их тайного имени», — встрепенулся Асур. Гарус чуть не споткнулся. «Ты что, их понимаешь?» — оторопело переспросил он. В ответ, беспечное пожатие плечи честное. «Да, интересовался как-то, но живьем до вчерашнего дня не видел», — безмятежно отозвался Ай, бросил короткий взгляд на детей, на Себастьяна, и осторожно добавил. «Они же, ну, в общем, мы бы их...» Парень замялся, здраво понимая, что при детях прямо выдавать такое лучше не стоит. Да и Себастьян еще какие-то иллюзии, основанные на ошибочном выводе, сохранил. Готовил он вкусно, помогал с освоением искусства приготовления пищи, а потому Асур повара старался особо не нервировать, считая полезным. «Мы поняли», — мягко закончил Найлус. «Повезло ханерам, что их нашли Азари». «Ага», — согласно закивал Айтириас. «Азари тоже повезло». Короткая пауза и уточнение. «Адреллам не повезло. И тут же, заглянуть бы на Рахану, посмотреть, что там. Странно, их как-то спасли. А мысль, кстати, очень здравая. Мне тоже интересно на нее посмотреть. Но Рахана расположена далеко за территорией ханеров, а они не слишком любят гостей», — нейтрально отозвался Найлус. «Так можно же», — Айти оборвал фразу. «Можно», — медленно кивнул Гарус, которого тоже заинтересовала эта идея. Подошел лифт, мы загрузились в кабину, а я спросила: «А что не так с Раханой?» — ответил мне Найлус. «Спасением расы дреллов занимались ханеры. Это произошло около 800 лет назад, но мы об этом узнали не так давно. Первые дреллы вышли в галактику меньше 2 веков назад. До этого ни единого дрелла не покидало ханерские планеты, и мы вообще не знали о существовании этого вида. Ханеры не любят пускать на свою территорию чужаков. Очень замкнутое общество. Даже так, странненько, не находите?» «Находим. По нашим данным, на Рахане в момент экологической катастрофы проживало 11 миллиардов дреллов. Спасли чуть меньше 400 тысяч». «Погоди, за 800 лет 400 тысяч?» — уточнила я. «Да, как-то странно их спасали. За 800 лет силами космической расы эти 11 миллиардов можно было раз 20 вывести. Можно, но этого сделано не было». Недовольно, с долей раздражения и злости ответил Гарус. «Мы решили не провоцировать конфликтов. Ханеры очень болезненно реагируют на любое вмешательство в их социум и культуру, а дреллы в совет ни с какими просьбами не обращаются. Их вроде как все устраивает. Еще бы их все не устраивало, если они уже выросли на ханерских планетах и были воспитаны ханерами». «Не знала. Лифт приехал и выгрузил нас на нужном уровне. Об этом мало кто задумывается». Найлус полыхнул недовольством и раздражением. «Уже выработался стереотип. Дреллы и ханеры живут вместе. И никто не интересуется, как это произошло». Дальше он продолжил мысленно. «Азари все устраивает, а нам просто не дают вмешиваться в то, что, по мнению Азари, нам вмешиваться не следует. И вы это терпите?» — искренне удивилась я. «У нас последние 300-350 лет были серьезные потрясения и изменения в иерархии, так что не до пространства цитадели и его проблем было. Я не знала. Мы смогли сохранить тайну», — усмехнулся Спектр. Вечером мы тебе расскажем. Это важно? Да. На этом разговор увял. Мы вошли в арсенал, а молодой Асур, потерявший интерес к разговору, тут же выкинул из головы мысли о незнакомом народе, который, честно говоря, его совершенно не интересовал. Хотя идея где-то втихаря прижать Ханара и поговорить с ним по душам в его седой голове витала, постепенно превращаясь в окончательно принятое решение. Отказывать себе в таких мелочах, как удовлетворение неистребимого любопытства, он не привык. Какой-то медузе смертельно не повезет. Нарадинас заметил, коротким жестом попросив подождать. Он был занят, выдавая оружие группе бойцов в тяжелой броне той же черно-синей раскраски. Пока ждали, я продолжала изучать эти, не погружаясь в его разум. Дело даже не в его защите. Она обходится без особых хлопот и возни даже сейчас, но этот красивый седой парень уже заслужил мое уважение и перешел в разряд свои. Мне и без сканирования его разума было что обдумать и проанализировать. Всего сутки прошли с момента нашего знакомства, но информации накопилось немало, а еще больше вопросов. И чем больше я узнаю Асура, тем больше этих вопросов возникает и тем яснее я понимаю, насколько мало я на самом деле знаю об этой вселенной и ее обитателях. А Этериас абсолютно искренен в своих поступках и словах, не беря за труд даже попытаться хоть как-то сгладить производимое впечатление. И ведь прекрасно же понимает, как на него реагируют неосведомленные разумные, и как его воспринимают. Это его детская непосредственность и кажущаяся наивность, совершенно не свойственная взрослым, вкупе с бесхитростностью и обманчивой простотой затмевают и скрывают другие, куда менее очевидные стороны его личности и характера, и разумные существа обманываются, принимая видимое за истинное, а самое с восхитительным цинизмом пользуется этими заблуждениями в свое удовольствие. Асур безразлично относится к собственной репутации и не стремится ее сохранить. Он знает, на что способен и каков он на самом деле, без малейших иллюзий оценивая самого себя, а мнение окружающих интересовало его ровно настолько, насколько оно волновало его привязку, которой, что самое страшное, рядом не было. Не ради кого ему поддерживать хоть видимость приличия и пытаться вести себя так, как принято в этом кругу. Вот он себя и не утруждал, сознательно позволяя другим ошибаться и делать неверные выводы. А ведь эта его особенность может привести к массе конфликтов с бойцами групп высадки. Мужики не привыкли к подобному отношению и будут оценивать красивого парня с экзотической внешностью, опираясь на его поведение и манеру разговора. Оценка будет однозначной, нелестной и ошибочной, со всеми последствиями подобной ошибки. И Айтериас же это прекрасно знает и понимает, реакция людей его забавляет, но он не собирается хоть как-то меняться или напрягать себя в угоду чужому мнению. Восхитительное пренебрежение нормами морали и безразличие к чужому мнению. Я глянула на улыбающегося Аэти, вздохнула. Будущие проблемы, а они, несомненно, будут, придется как-то решать. И делать это в отсутствии объекта привязки, которому Асур подчиняется беспрекословно, придется мне или Наилусу. Аэти его обещал слушаться. Вроде как, хорошо хоть мелкие его легко переключают на себя. Парень с удовольствием возится с детьми, без каких-то усилий понимая их и воспринимая детские желания и потребности, не пытаясь требовать псевдовзрослого поведения. Дети чувствуют его отношение и отвечают такой же искренностью и доверием существу, с которым не всякая боевая химера рискнет связаться. Пока я размышляла о вечном, то есть, о проблемах, группа быстрого реагирования получила свое оружие и куда-то свалила, а Дизар, наконец, смог уделить нам внимание. Вернее, Нараде, перегнувшись через стойку, с интересом рассматривал вставшую на цыпочки Амиру. «А у вас ленточки есть?» – задала девочка животрепещущий вопрос, который стал для нее идеей фикс. Дизар покачал головой. «Ленточек у меня нет, жалко». Расстроенно насупилась Амира и шмыгнула носом. «А игрушки?» «Только для взрослых», — хмыкнул интендант. «А для детей?» «Нет, для детей игрушек нет». Амира расстроилась еще сильнее, вернулась к Эти и, обхватив его за ногу, буркнула. «У вас это, ассортимент плохой». Нараде не сдержал улыбку. «Ассортимент у меня хороший, пока еще не жаловались, а ленточек нету». Дизар от разговора с ребенком получал массу удовольствия и был сама любезность и добродушие. «К сожалению, у меня есть только оружейные ремни. Не спрашивали еще у меня ленточек, а я спросила». Приподняла пальчик девочка. «Ты, первая». Мелкая отцепилась от Асура, и переключилась на подмигивающий огоньками терминал. Наради, откроешь, груз на лифт. Да, конечно, только арена занята до вечера. Груз зыркнул на Найлуса, расстроенно вздохнул, а тот неожиданно встрепенулся. Дизар, мне надо подобрать личное оружие для моего сотрудника-человека. Себастьян, что предпочитаешь? Учти, ничего мощнее пистолета легкого класса ему на цитадели носить не положено. Предупредил наш личный законник. Пистолет так пистолет. Пожал плечами Себастьян. Я вообще не рассчитывал на личное оружие. Айти оживился, перекатываясь с мысков на пятки, быстро осмотрел Себастьяна цепким взглядом, что-то прикинул. Дес, открой арсенал, я знаю, что ему подойдет. Что занятно, арсенал Дизар открыл и ехидно выдал. Наслаждайся. Асур широко, счастливо улыбнулся и тут же умылил за оружием. А мне посмотреть можно? Амира заинтересовалась. Там все в коробках, но заглянуть можешь. Дети дружно сунули любопытные носы за массивную дверь, но сам по себе арсенал и правда не впечатлял. Простые антресоли, заставленные безликими металлическими боксами с мелкими пометками на боках. А во, сколько всего! Восхищенно присвистнул Лукас, разглядывая высокие антресоли с оружейными боксами. Это все военных, турианских военных арсеналов на этой станции нет, улыбнулся Груз. Это арсенал службы безопасности цитадели. Вот бы глянуть на настоящие военные арсеналы. Из арсенала вышел довольный Эти, несущий бокс с оружием и модификациями. Быстро он, если не изменишь решение, еще увидишь, хмыкнул Белобрысый. Дети, идем, дверь сейчас закроется. Мелкие послушно потопали следом. Вот, Асур поставил невзрачный бокс на стойку, как раз подойдет. Айти раскрыл бокс и продемонстрировал Себастьяну довольно интересное оружие. Мощный, но компактный пистолет с матовым покрытием непритязательного серого цвета. Из-за систем гашения отдачи, отсутствия режима непрерывного огня и невозможности установить на него некоторые модификации, эта модель считается облегченной, маркируется как легкий штурмовой пистолет и по ограничению на класс сносимого оружия проходит. Пояснил парень свой выбор. По мощности МЗИР мало уступает тяжелым штурмовым модификациям, но дальность прицельной стрельбы не больше 100 метров против стандартных для нормальных моделей 150-200. Фактически предел 50-60 метров, если ты, конечно, не снайпер или не носишь визор. Сейчас спустимся, я поменяю рукоять, установлю допустимые модификации, подгоним под твою руку и пристреляешь. Себастьян молча кивнул, рассматривая пистолет. Оружие было совершенно невзрачным. Несколько неравномерный серый цвет скрадывал хищные формы, а матовое покрытие и чуть сглаженные обводы придавали боевому оружию удивительное сходство с некачественной пластиковой детской игрушкой. Хороший выбор, одобрил Найлус. Груз кивнул, давая понять, что под требования закона пистолет подходит. А я не рассмотрела. Амира дернула Асура за штанину. Еще посмотришь, когда я буду его собирать. Айти положил оружие обратно в бокс и закрыл крышку. Я тебе даже покажу, как оно внутри устроено. Этот ответ ребенка полностью удовлетворил, и мелкая на какое-то время отстала от своей седой няньки. Дверь лифта уже была гостеприимно открыта, так что мы дружной компанией загрузились в кабину и спустились в уже знакомые помещения. Найлус достал из сейфов наше оружие и броню, и мы оккупировали верстаки и стрельбище на долгие 3 часа. Одна только подгонка брони сожрала около часа. Часть оружейных верстаков была занята бойцами отдела быстрого реагирования. Груса многие знали и порой подходили перекинуться парой слов, да и у Найлуса были друзья. Мелкие носились по всему комплексу, всюду суя любопытные носы, порой, мешая работать. За ними присматривал Себастьян и Айти, закончивший пристрелку пистолетов и подгонку единственного комплекта брони. На детей бойцы реагировали по-разному. Турианцы отнеслись с пониманием и не стеснялись показывать интересующие их вещи и отвечать на вопросы. Кое-кто из людей малых порадовал занятными историями, кто-то считал присутствие детей на стрельбище недопустимым, а единственную Азри они умилили, и она показала сингулярность, снеся пару мишеней, чем привела Амиру в полный восторг. К концу 3-го часа вся броня была подогнана по телу, оружие доработано, пристреляно и готово к бою. Все, кроме монструозной РУА, для которой полкилометра стрельбища было совершенно несерьезной дистанцией, позволяющей провести только первичную пристрелку, что и сообщил нам расстроенный Груз. Я не могу ее здесь полноценно пристрелять по оптике. Необходимо расстояние как минимум 4 км. Лучше 5-6. Где можно найти такое стрельбище? Я не представляла. Сомневаюсь, что даже у спецкорпуса есть что-то подобное. Идеи есть, вопрос Найлуса четко дал понять, что такого стрельбища на станции не существует. Гарус, складывая винтовку в бокс, как-то неуверенно замялся. Идея-то у него была, но она ему по какой-то причине не слишком нравилась. Я знаю, где можно пристрелять винтовку, но мы нарушим 126 правил только тем, что туда заберемся. Найлус удивленно моргнул, глядя в виноватые голубые глаза. Сложить расстояние, количество правил, виноватую физиономию сородича и сделать правильный вывод много времени не потребовалось. «Погоди, ты что, о перемычках президиума говоришь?» Себастьян от такого предположения опешил, а эти заинтересовался. В ответ кивок и пояснение.